Все в новых Палестинах были заняты делом, и только ангел был занят мыслями. Мыслил он много и о многом. И когда становился муж не в моготу от этих мыслей, шел то в коровник, предлагая свою помощь, то к строителям. В коровнике ему вместо работы давали обычно парного молока, ну а строители, в отличие от доярок, нашли ангелу занятие. Всякие расстояния по поверхности холма шагами мерить. Так и ходил ангел мерными шагами, то от одного воткнутого в землю кола к другому, то наоборот. А потом уже, перепроверив по три раза количество шагов, подходил к бригадиру, или же, если того не было, к любому строителю, и говорил, сколько этих самых шагов вышло. Так и шло жизненное время в Новых Палестинах. Дни, несмотря на свою долготу, проходили быстро, и всякий раз после затухания дня приходил на холм и его окрестности глубоко синий вечер, зажигал звезды и воодушевлял всех или на сон, или на плавные разговоры. Вот еще один день выдохнул солнечный свет и прилег на землю, накрывшись темно-синим в ярких звездочках одеялом. Ангел, видя вокруг себя замирающие движения, тоже было к лавке своей пошел, но тут вернулись мысли, притом самые беспокойные из них, об учительнице Кате. И вышел тогда ангел из человеческого коровника, в котором жил, вышел на холм, прошелся по нему и остановился у склона, посмотрел вниз, где у загадочно поблескивающей речки тускловато светилось окошко в домике Захара Печника. Вспомнился ангелу, услышанный там же, под этим окошком, разговор. Посмотрел он на звезды, полюбовался ими, да и пошел вниз по тропинке, ведущей к домику коптильщика. Подошел к окну, замер, прислушиваясь, и услышал приглушенные голоса. И неважно было ангелу, о чем там говорят. Не пытался он разобрать слова, которыми обменивались двое беседующих. Просто хотелось войти в домик, сесть за стол и дождаться, пока спросят они о его мыслях. Постучал в дверь. Разговор замер, притаился. Но послышались тяжелые шаги, громыхнула железная щеколда, и дверь отворилась. «Ангел!» — несколько удивленно произнес, присматриваясь гость Захар. «Чего? Есть хочешь?» «Нет, я так. Но заходи». И вот желание ангела исполнилось. И сидел он за тем же столом, а рядом сидели однорукий Петр и Захар. Сидели и почему-то молчали, поглядывая на ангела. Наконец Захар вздохнул тяжело и сказал, «Вот вчера Демид Полуботкин приходил. Говорит, давай я тебе спою, а ты мне окорок. А я ему, разве ж можно песню на окорок?» «Да», — кивнул, соглашаясь с Захаром Петр. Ангел озадаченно глянул на коптильщика. Захар, заметив этот взгляд, обернулся к ангелу и пояснил, «Понимаешь, — говорил он, — горбун ему нормы установил, чтоб польза от него шла». Так прямо в свою тетрадь записал. Дневная норма. Детей музыки учить и 5 песен спеть. Но вот он что-то и подумал, что если он больше песен споет, то жизнь лучше других будет. — А у тебя тоже норма записана? — спросил задумчиво Петру Захара. — Записано. Сам видел. Там так, дневная норма — коптить мясо. — А сколько мяса коптить не записано? — все еще допытывался однорукий Петр. — Не, раз дневная норма, значит, целый день коптить. Ангелу разговор был совсем неинтересен, и он уставился на висевшую на крюке под потолком масляную лампу, светившую тускловато, но настойчиво.